Глава 28. Где-то в черноте, далеко от Ататы, но все еще в радиусе действия передатчика средней мощности, находилось скопление обломков. Когда-то это был грузовой корабль класса «Левиафан», предназначенный для перевозки тысяч тонн товаров из одного конца галактики в другой. Но несколько лет назад произошел несчастный случай. Метеорит пробил основной корпус корабля насквозь, практически разломив его надвое. Внезапная разгерметизация — мгновенная гибель всего экипажа. Соответствующие специалисты извлекли все тела, однако «Левиафан» получил слишком большие повреждения, чтобы взять его на буксир. Корабль просто развалился на большое число фрагментов, и задача не была выполнимой ни с практической, ни с финансовой точки зрения. Поэтому спасатели поставили рядом с ним буй с радиомаячком, который предупреждал проходящие суда, чтобы они держались от него подальше. Останки «Левиафана» висели в космосе без движения. Сам погибший корабль, куски его обшивки и каркаса, клочки изоляции, пучки проводов, куски сломанной мебели, не представляющие никакого интереса для мародеров. Все это превратилось в статичное, поблескивающее облако, которое вакуум космоса сохранит навеки. Оно никогда не сдвинется с места и не изменит свое положение относительно своих соседей. Это скопление обломков было похоже на замороженный взрыв, на идеальную фотографию катастрофы. И теперь посреди этого облака висел «Сиренити». Ривер завела корабль в облако медленно, с предельной точностью. Она тщательно следила за тем, чтобы не потревожить обломки, боясь, что один из них столкнется с другим, тот с третьим и так далее, и в результате все увеличивающегося числа столкновений облако рассосется и превратится в менее эффективное укрытие, или вообще перестанет им быть. Теперь «Сиренити» занимал пустое пространство рядом с центром этого скопления космического мусора. Он прижался к расколотому корпусу «Левиафана», словно младенец к матери, и стал практически незаметным. Его выключенный двигатель не излучал тепла, поэтому сканеры, например, корвета «Альянса», не отличат его от других обломков. А тому, кто попытается разглядеть его невооруженным глазом, понадобится очень острое зрение. Для тех, кто находился на борту «Сиренити», корвет бдительный и опасности не представлял. Пока. Остановив корабль, Ривер вместе с Кейли оттащила все еще находившегося в отключке Уоша в медотсек. Там они положили его на койку, а затем Кейли ушла, оставив Ривер зашивать рану на лбу Уоша. Ривер очень ловко орудовала иглой с органополимерной ниткой. За время, проведенное на «Сиренити», она неоднократно наблюдала за тем, как ее брат обрабатывает раны, и благодаря усиленной эдетической памяти она запомнила все, что он делал, и могла почти идеально это повторить. Каждый из десятка швов она связала простым рифовым узлом и удовлетворенно взглянула на результаты своего труда. Возможно, у Саймона получилось бы аккуратней, но не намного. Тем временем Кейли занималась лечением другого рода в машинном отделении. Если на Ривер была хирургическая маска, то Кейли закрыла ноты розбанданой, чтобы защититься от едких испарений, которые скопились в машинном отделении. Если в работе Ривер требовалась аккуратность и точность, то Кейли приходилось махать руками, напрягать все силы и самым решительным образом орудовать молотками, гаечными ключами и отвертками. Если пальцы Ривер были запачканы кровью, то на руках Кейли образовался слой из машинного масла и сажи. Двигатель светлячка был в не очень хорошем состоянии. Кейли почти потеряла счет деталям, которые треснули, выгорели или вылетели со своих мест. Овал осевого флюктуатора ухитрился проделать все это одновременно. У Кейли ныло сердце, когда она видела весь этот урон, и ее лишь отчасти успокаивала мысль о том, что он получен не зря. К ней зашла Ривер. «Как там Вош?» — спросила Кейли. «Он без сознания, но кровь больше не течет». «Это хорошо. Как думаешь, долго он еще будет в отключке?» Ривер хмыкнула. «Хм, сложно сказать. Сильный удар по черепу встряхнул мозг, словно желе. И теперь мы ждем, пока он перестанет дрожать. Об этом Саймона нужно спрашивать». «Саймона здесь нет», — печально ответила Кейли и вытерла лоб тряпкой. «Надеюсь, Вош придет в себя до того, как Мэл отправит нам сигнал. Но сначала, конечно, нужно привести «Сиренити» в божеский вид, иначе мы никуда не улетим». «Ты справишься», — сказала Ривер. «Знаешь, «Сиренити» обожает, когда ты с ним возишься. Когда ты за ним ухаживаешь, он трясет гриву и радостно ржет». Кейли обдумала ее слова. «Если бы ты сказал кто-то другой и кому-то другому, это бы звучало как полный бред. Но такое можно было часто услышать от Ривер Тем, разум который представлял собой водоворот из странных образов и точек зрения. И для Келли Фрай, любившей все механическое и особенно Сиренити, мысль о том, что корабль реагирует на ее прикосновение, словно довольный конь, казалась чарующей, поэтической. Она сама видела в Сиренити живое существо, к которому нужно относиться с уважением и заботой. Она была убеждена, если он решил, что тебе можно доверять, так же, как он доверял Кейли, то в ответ он приложит все усилия. «Ну вот и ладно», — сказала Кейли. «Ведь я собираюсь еще над ним поработать. Я помогу. Говори, что нужно делать. Трубы видишь?» Кейли отсоединила от двигателя 6 главных труб противотока и отложила их в сторону. «Их нужно как следует почистить этой проволочной щеткой. Готовы немного извозюкаться?» «Ага. Молодчина. Рано или поздно они нас найдут», — заметила Ривер, приступая к работе. «Кто, федералы?» «Да, они уже нас ищут. Ты это знаешь, типа телепатически? Это логика, глупышка», — ответила Ривер и обезоруживающе улыбнулась. «Если ты создала проблемы Альянсу, он не перестанет тебя искать. Никогда». «Да, наверное. Командор Ливан не из тех, кто быстро сдается. Наверное, она поняла, что Сиренити ранен и не мог далеко уйти. Она будет обыскивать окрестности до тех пор, пока не найдет нас, а укромных мест тут немного. Скоро она начнет копаться в обломках Левиафана. Но вот вопрос, как скоро? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я что, оракул?» «Иногда», — подумала Кейли. «Будем исходить из того, что времени у нас мало», — сказала она. «Значит, нужно поторапливаться. Меньше болтовни, больше ремонта», — согласилась Ривер и продолжила чистить трубы. Кейли попыталась не думать о том, что бдительно их выслеживает. Она пыталась не думать о том, что Уош лежит без сознания в медотсеке. Она пыталась не думать о том, что четверо ее товарищей, в том числе Саймон, сейчас на Атате, среди заснеженных пустошей, в компании преступников. «Все будет хорошо. Боже милосердный, пусть все будет хорошо!»